Глава 5. Лобанов. Солнце светило так, что смотреть на западную часть горизонта можно было, только надев очки. Море дышало спокойно, волны сверкали рыбьей чешуей, и бескрайний морской простор, покрытый к северу ледяной шугой и обломками ледяных полей, действовал на всех успокаивающе, в том числе на Лобанова, собиравшегося спуститься под воду в новейшем подводном скафандре «Экзо», по уверениям разработчиков, способным выдерживать давление 6-километрового слоя воды. Человек в этом скафандре, перетянутый двумя десятками шарниров обручей, выглядел многосуставчатым роботом, созданным для съемок очередного «Терминатора». Скафандр поражал не только футуристическим обликом. У него были встроены 4 двигателя, мощностью в 1,5 кВт каждый, питавших водометы, позволявшие передвигаться под водой со скоростью до 5 узлов. 2 светодиодных фонаря, система снабжения кислородом и поглощения углекислого газа, манипуляторы, инструменты, датчики давления, и всем этим сложным хозяйством управлял компьютер, отзывающийся на звуковые команды пловца. Весь костюм был собран из упрочненного алюминия и весил около 200 килограммов. На суше в нем передвигаться было невозможно. Но конструкторы уверяли, что в жидкостной среде человек в нем будет чувствовать себя почти как рыба в воде. Лобанову предстояло выяснить это, нырнув в заполярное море. Но в его задачу входило не только испытание поведения скафандра в водной среде на больших глубинах. Лобанов должен был проверить работоспособность подводного навигатора ИКВ-1 «Слухач», обеспечивающего навигацию и связь между группами водолазов на дальности до 1 км и глубине погружения до 200 метров, а главное — установить на дне моря в определенной точке измерительный сонар-комплекс с притопленным буем, представляющий собой элемент морского контура обнаружения подводных и надводных объектов, включающего гидроакустические антенны и датчики, аналогичные американской системе SOSUS, которая была предназначена для обнаружения российских подводных лодок. SOSUS — Sound Surveillance System — гидроакустическая подводная система. Такая система, только уже намного совершеннее, разворачивалась теперь Министерством обороны России. Исследовательское судно «Янтарь», формально принадлежавшее Российскому географическому обществу, а на самом деле Министерство обороны, заняло позицию в море Лаптевых, точки с координатами 79 градусов северной широты и 124 градуса восточной долготы, имея на борту все необходимое для миссии Лобанова. Место это было выбрано не случайно. Во-первых, в данном квадрате располагалась самая глубокая впадина моря Лаптевых, а во-вторых, летом линия льдов отступала от берега на 100 км, почти полностью освобождая море от ледяных полей, позволяя приблизиться к этому району даже обычным судном, не ледокольного типа. Глубина впадины моря Лаптевых — 3385 метров. «Янтарь» же имел усиленный корпус и мог не бояться льдин. На его борту, кроме вертолета и крана, был установлен уникальный комплекс регистрации параметров океана, а также располагались 2 подводных аппарата — батискаф «Русь» и батиплав «Консул», способны опускаться до глубин в 6 километров и более. Один из них, «Консул», должен был страховать водолаза в скафандре, на роль которого был выбран Максим Лобанов, имевший на счету больше 50 погружений в глубины озер и морей в разных аппаратах и водолазных костюмах. Натянув специальное термоизолирующее и влагопоглощающее комбинезон «Трико», Лобанов с помощью техников влез в нижнюю часть скафандра. В районе пояса костюм раскрывался на 2 половины и, следуя досконально изученным инструкциям и подсказкам помощников, загерметизировал скафандр. Включилась система регенерации костюма, на забрале шлема высветились цифры, характеризующие параметры среды, температура, давление, газовый состав. В наушниках прорезался голос руководителя экспедиции профессора Бурмакова. «Как состояние, пилот?» «Нормально», — отозвался Лобанов, чувствуя себя как в смирительной рубашке. Спустя несколько минут он приноровился и перестал ощущать тесноту костюма. — Оборудование? — Работает. Слышу вас хорошо. — Попробуйте шевельнуться. Лобанов послушно приподнял руки, присел, с трудом выпрямился. «Тяжеловато. В воде будет легче, да и сервомоторы помогут вам двигаться. Включите систему при погружении». «Понял. Начинаем спуск авангарда и контейнер с изделием 77». Под авангардом Бурмаков имел в виду аппарат «Консул», а под изделием 77 — контейнер с аппаратурой гидроакустического обнаружения и прикрепленный к нему футляр навигатора. «Если хотите, можете разгерметизироваться и подышать свежим воздухом», — добавил Бурмаков. «Спуск займет минут 10». «Не надо. Хочу привыкнуть к внутренним звукам и запахам». «Вы чувствуете запах?» — встревожился руководитель экспедиции. «Резина, пластик. Это уплотнители. Ничего страшного», — расслабился профессор. Погружение консула и трехметрового контейнера в воду прошло в штатном режиме. Через 15 минут начали опускать робота Лобанова. Вода сомкнулась над головой прозрачной зеленоватой вуалью, стемнело, но спустя секунду включились фонари, и водную толщу прорезали столбы света, уходя в глухую мутноватую фиолетовую бездну. Метров в 20 под водолазом мигнул встречный конус света. Консул включил свой прожектор. «Вас видят», — сообщил Бурмаков, сидя в операционном отделе судна перед мониторами связи и контроля. «Не забудьте о проверке функционирования». «Уже провожу», — сказал Максим, чувствуя, что двигаться стало намного легче. «Можете опускать дальше». Свет над головой окончательно погас. Скафандр плавно шел вниз в глубины морских вод вслед за погружающимся бытеплавом. Первую остановку руководитель эксперимента сделали на глубине в 40 метров. Лобанов с помощью компьютера, отзывающегося на ник «Нептун», провел еще один контроль функционирования систем скафандра, доложил наверх. «Все в порядке, только жарковато. Не обращайте внимания», — успокоили его. «На глубине 100 метров температура упадет до нуля. Система отопления рассчитана на эту ситуацию. Что-нибудь видите?» «Ничего», — лаконично ответил Лобанов. Действительно, в свете фонарей лишь изредка вспыхивали бисеринки каких-то крошечных созданий. Не то медуз, не то водоросли, но рыба в воде приполярных морей на таких глубинах на широте в 70 градусов практически не водилась. Плотность воды по мере погружения увеличивалась, каждые 10 метров добавляя к давлению на погружающееся тело около 1 атмосферы. Но скафандр, разработанный в конструкторском бюро предприятия «Севморгео», по заказу ГУГИ, Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны, пока отлично справлялся с ростом давления и не мешал водолазу шевелить конечностями. Вес его в воде почти не ощущался. На глубине в 200 метров Лобанов снова завис. «Навигатор», — напомнил Бурмаков. Максим поднял левую руку, на локте которой крепился футляр ИКВ. Касание пальцем манипулятора оживило прибор, на его экране появились цифры, координаты местонахождения, мигающие звездочки режимов. На земле прибор весил 7 килограммов, но в воде он казался легче пушинки. «Работает», — сообщил он. «Сигнал пойман», — ответили ему. «Отцепляйте, мы его фиксируем». Лобанов нажал на кнопку с цифрой 1. Булькнуло. Корпус прибора разрезала щель. Из нее вылез воздушный пузырь, Лобанов отцепил скобу крепления, и навигатор поплыл вверх, мигая красным фотодиодом. «Послал. Теперь он наша забота». Снова началось погружение. У Лобанова зачесался нос, он чихнул. «Что такое?» Тотчас же отреагировал Бурмаков, прислушивающийся к звукам, испускаемым водолазом. «Нос чешется. Под шлемом нет какой-нибудь загогулины почесать?» «К сожалению, не подумали», — сокрушенно проговорил руководитель экспедиции. «Учтем при доработке. Терпите». Тьма вокруг сгустилась окончательно, подчеркиваемая идущим снизу зеленоватым сиянием прожектора консула. На глубине в полкилометра движение прекратилось. «До складки на дне около полусотни метров», — предупредил Бурмаков. «Что-нибудь видите?» «Нет, только прожектор батискафа». «Скальный подъем, ограничивающий впадину, представляет собой, скорее всего, край вулканического конуса. Он где-то рядом. Мы поищем своими локаторами, а потом янтарь отработает моторами пару сотен метров. Не пугайтесь, когда начнет сносить». Речь шла о том, что водолаз был связан с кораблем пуповиной троса и оптоволоконным кабелем, и стоило судну тронуться с места, оно потянуло бы за собой скафандр. Я понял. Ждать пришлось четверть часа. Становилось душно. Нижняя часть забрала шлема начала запотевать. Но жаловаться Лобанов не стал, опасаясь, что его начнут поднимать, и задание он не выполнит. Захотелось пить. И хотя под губой из шлема торчала соска, подающая воду, Максим пить не стал, опять-таки опасаясь, что следящий за его действиями компьютер пошлет наверх предупреждающий сигнал. Повело боком. Двигатели янтаря привели его в движение. Через несколько минут луч фонаря отразился от какой-то желтоватой туманной массы справа. «Вижу дно», — встрепенулся Лобанов. «Мы останавливаемся. Вам придется определить место установки самостоятельно». «Пусть консул высветит край кратера». Через минуту свечение прожектора батиплава усилилось. Туманная полоска перед водолазом стала ярче, приблизилась, распадаясь на цепь бугров и скругленных илом валов. «Еще метров 20», — попросил Лобанов. Его послушно перенесли к гребню кратера. Зубчатые края кратерной скобы просматривались плохо, и Лобанов включил двигательную установку. Заурчали пропеллеры в кольцевых тубусах, толкая водолаза вперед. Испещренный тенями склон кратера стал виден почти во всех деталях, и Лобанов подумал, что когда-то, тысячи лет назад, дно моря представляло собой часть суши, а где-то севернее прятался под водой материк Гипербореи. «Вижу ровную площадку. Ищите контейнер, мы его опустим». Связи с батиплавом у Лобанова не было, и он не мог подсказать подводникам, чтобы они пошарили по дну лучом прожектора, но они сами догадались сделать это. Луч света мазнул по фигуре водолаза, осветил толщу воды вокруг, и Лобанов заметил сверкнувший металлом корпус контейнера слухача. «Вижу. Его надо передвинуть метров на 30 западнее». «Сейчас переедем». Водолаза плавно понесло в указанном направлении вместе с контейнером. «Стоп! Опускайте!» Контейнер, поддерживаемый поблескивающий в свете прожекторов струной троса, пошел вниз, лег на плоский выступ между двух каменных зубцов, подняв небольшую волну мути. Струна троса беззвучно пошла вверх, исчезла. На корпусе слухача сверкнул огонек. «Нормально стоит», — с облегчением сообщил Лобанов. «Выпускаем буй». В крышке контейнера возникла дыра, из которой вылетел продолговатый красный язычок. Развернулся четырьмя лепестками и поплыл вверх. «Вижу буй». «Отлично, теперь мы уже сами». «Благодарю за работу». «Не за что, я лишь сопровождаю груз». «Готовы к дальнейшему погружению. Вы уже второй час под водой. Больше 3 часов находиться в костюме не рекомендуется». «Поехали». «Предупредите, если почувствуете себя нехорошо. Нам придется вернуться к желобу с нужной глубиной». «Без проблем». Что-то неясное вдруг всплыло из темноты за скалами, спускающимися в бездну кратерного конуса. «Подождите!» — отреагировал Максим. «Что случилось?» — всполошился Бурмаков. «Я что-то вижу». Движение в сторону замедлилось. «Может, это батискаф?» Расплывчатая тень между зубцами скал сформировалась в странное треугольное тело, похожее очертаниями на гигантского ската, легко скользнуло к установленному на скале контейнеру. У Лобанова ёкнуло сердце. Он узнал тень. Точно такие же скаты охраняли купол на дне озера Восток. Голос сел. «Вижу фагоцитолу». «Кого?» «Неопознанный подводный объект», — поправился Лобанов. «В форме морской манты». «Не может быть. Манты на такой глубине в северных водах не живут». «Это не манта. Я уже видел таких существ в Антарктиде. Это роботы для обслуживания буфера, контроля среды и охраны купола». Наверху замолчали. Лобанов прикусил язык, вдруг подумав, что Бурмаков может и не знать подробности похода краба в недра озера. Скат скользнул к слухачу, грациозно обогнул его, словно принюхиваясь к незнакомому предмету, тронул тросик, уходящий к всплывшему бую. «Черт, он порвет трос!» «Консул поднимается к вам», — сообщил, наконец, руководитель экспедиции. «Ничего не предпринимайте». «Я и не могу ничего предпринять. Из оружия у меня только тесак. Разве что пырнуть эту тварь». «Ждите». Из темных глубин котловины вырвался расплывчатый конус света, за ним поднялась округлая туша батиплава. Скат перестал обнюхивать контейнер гидроакустического комплекса и тросик буя, взлетел над скалами, метнулся к водолазу, замер перед ним, шевеля синусоидами плавников. На Лобанова глянул ряд выпуклых глазков на головном выступе существа. Он осторожно вытянул к нему манипуляторы. Скат отодвинулся, и в мгновение ока исчез, растворился в темноте. «Консул ничего не видит», — объявил Бурмаков. Лобанов выдохнул, застрявший в легких воздух. «Он уплыл». «Вы точно его видели?» — с недоверием спросил Бурмаков. «Я даже успел его сфотографировать». «Ага, это хорошо. Но это точно манта. Вы не ошиблись?» «Я же говорю, это фагоцитола, робот обслуживания купола в Антарктиде. Мы не раз встречали таких в озере». «Впервые слышу». «Ждем вас на борту». «Нет уж, я еще не до конца выполнил задание. Опускайте меня в кратер на всю глубину. Скафандр держит давление хорошо, мешает только запотевание шлема». «С этим мы разберемся, но если вы не возражаете...» «Не возражаю, опускайте». Через минуту скольжение в бездну возобновилось. Туша консула на сей раз находилась рядом, буквально в десятке метров, и это успокаивало. Через полчаса Лобанов достиг дна. Ничего особенного он не увидел. Компьютер деловито высвечивал на шлем данное состояние среды. Системы скафандра вели себя в соответствии с функциональным назначением. Лобанов проверил маневренность костюма и его возможности брать образцы и закручивать гайки, дал сигнал к подъему. Скат фагоцитола больше не показывался, хотя сомнений в том, что дно моря Лаптевых, обжито роботами древних жителей затонувшего материка, у Лобанова не было. На борту его ждал сюрприз. Когда матросы и техники, вынув его из скафандра, взмокшего от пота, убавили восторги по поводу успешного окончания испытаний, к нему подошел раскрасневшийся, плотно сбитый с короткой бородкой профессор Бурмаков и сказал, отведя в сторону: «Вас требует отправить на материк». «Как это отправить на материк?» — удивился разгоряченный Лобанов, не ощущавший холодного ветра. Температура в районе корабля не превышала -5 градусов. «Бортовой вертолет доставит вас на остров Большевик, откуда пограничники переправят вас в Мурманск». Большевик. Второй по величине остров архипелага Северная Земля. «На базу Ведяева?» — предположил Лобанов. «Этого я не знаю». «Что за спешка?» — задал последний вопрос Лобанов, уже зная ответ. Он понадобился командованию флота как подводник, принимавший участие в антарктическом походе. А это, в свою очередь, означало, что его ждет новый поход. — «Собирайтесь», — сказал Бурмаков. — «Я доложил о вашем подвиге, кому следует». Но Лобанов его уже не слышал.